Глава 16. Ночевать все же пришлось ехать в общагу. Пошарив в квартире, я не обнаружил постельных принадлежностей. Ни подушек, ни одеяла, ни постельного белья. Даже покрывало нигде не завалялось. С кухонной утварью дела обстояли не лучше. Нашелся чайник с черным днищем и такая же кастрюля. Еще обнаружил пару битых тарелок в верхнем шкафу. Зато столовых приборов оказался целый ящик. Вилки, ложки разных размеров и форм, но тоже все в черном налете. Порывшись в ящике кухонной тумбы, я также отыскал один разделочный нож с затупленным лезвием. Средний ящик порадовал меня двумя находками, изрезанной разделочной доской и прожженными прихватками. А вот нижний, третий ящик таил в себе главное сокровище — утюг. Так... «Понятно. Закончил я инвентаризацию съемной квартиры и, не особо довольный из-за расстроившихся планов, отправился на остановку. «А я думал, ты не придешь ночевать». Такими словами встретил меня сосед по комнате. Рано обрадовался. Хмуро пробурчал я. «Да живи ты сколько хочешь», — засмеялся Леха. «С тобой хоть не так скучно». «Мне это веселье уже поперек горла стоит». Настроение у меня было хреновое. Сосед это понял и отстал. Утром мы с Жарковым первым делом отправились в ведомственную поликлинику. «Ты же вроде домой ехать собирался», — удивился я, когда понял, что у нас с ним намечается общий маршрут. «Так сдам анализы да поеду. Результаты все равно не меньше недели ждать. А то и две», — просветил он меня. «Что-то долго». Засомневался я, хорошо помня, что в моем времени результаты анализов приходили на электронную почту уже на следующий день. «Возможно, ведомственные и побыстрее сделают», — предположил он, глядя на мои сомнения. Полчаса езды на автобусе, и мы оказались на месте. Обычное для этого времени старое обшарпанное здание. Что меня здесь поразило... Так это отсутствие очередей, как снаружи, так и внутри. На первом этаже было пусто. Я даже принялся оглядываться, высматривая где-то притаившуюся толпу народа. Зато здешний сервис вернул все на свои места. В процедурном кабинете на нас наорали из-за того, что мы приперлись без своей тары под анализы. Я навскидку прикинул, и выходило, что кричали на меня за неделю больше, чем за всю прошлую жизнь. Разоряясь и демонстрируя, что отрывает от сердца буквально последнее, медсестра протянула нам по две майонезные банки, со скорбной миной достав их из стеклянного шкафа. «Не задерживайтесь там!» — напутствовала она нас начальственным рыком. Узких специалистов мы обошли до обеда. И, выйдя на крыльцо поликлиники, я начал строить планы на оставшиеся в моем распоряжении полдня. Так-то цель была уже намечена – закупка вещей для квартиры. Раздумывал я над тем, ехать ли мне в центр или обойтись магазинами, что находятся в районе недалеко от дома. Но, поразмыслив, что в крупном торговом центре должно быть больше выбора, чаша весов склонилась в сторону ЦУМа. Мебельный отдел отыскался на втором этаже. На входе в него толпились люди, но попыток пройти внутрь не предпринимали. Они проводили меня подозрительными взглядами. Особенно настороженно в меня всматривалась стоящая впереди всех полная женщина, державшая в руках обычную ученическую тетрадь. Задаченно обогнув странную компанию, я ступил на территорию торгового зала и побрел вдоль рядов с мебелью, выбросив мысли об аборигенах из головы. Столы, письменные, обставленные табуретами и примитивными стульями кухонные, комоды, сервант, одна штука, два шифоньера, монструозная стенка с множеством секций, кровати, но все односпальные, мне не подходят. Ага, вот она моя красавица. Нет, не красавица, и выглядит дешево. Но мне сейчас не до изысков. Я притормозил возле одиноко стоящей двуспальной кровати. Это было то, что я искал. Высматривая персонал, я наткнулся взглядом на интеллигентного вида мужчину, которого приметил в той толпе у входа. Он явно оказался в торговом зале по мою душу, так как неотрывно смотрел на меня, блестя очками. Сектанты, что ли? И зачем я им понадобился? Жертву наметили? Так я вроде не девственница. Под такой стёб про себя я отыскал взглядом продавщицу. Она стояла за стойкой и со скучающим видом листала какой-то журнал. «Девушка! Можно вас?» — крикнул я ей. Услышав мой голос, она какое-то время изображала глухоту. Но затем, натянув на лицо недовольство, все же соизволила подойти. Женщина лет 30, с испорченной химией волосами, смотрела на меня, как владелица дорогого бутика смотрела бы на забравшегося в ее владение вонючего бомжа. Конфликты в мои планы не входили, так что в ответ я изобразил радость от встречи. «Добрый день, красавица!» Пришлось ее так назвать. Бэджика с именем на ней не было. «Чего надо?» Проигнорировав комплимент и не меняя выражения лица, спросила она. «Мебель надо», — поразился я отсутствию у нее сообразительности. На грубость местного обслуживающего персонала я уже почти не реагировал. «Мне, пожалуйста, вот эту кровать, вон то кресло-качалку», — указал я рукой на соседний ряд, — «и вон то обычное кресло». «А у вас есть другие расцветки?» Я вновь посмотрел на нее. Ее лицо наливалось возмущением. «Других расцветок нет. И все это образцы. Они не продаются», — отчеканила она гневным тоном. «Так я понял, что не продаются». Я все еще пытался разрулить обозначившийся конфликт миролюбиво. «Я же не прошу конкретно эту кровать мне завернуть, а указываю, какую модель хочу купить». «Этих кроватей нет в продаже, и кресел тоже нет». «Еще немного, и она меня покусает». «А чего они тогда тут стоят? Людей смущают?» — взъелся я. «Любого ведь доведут». «Так надо», — заявила она. «Девушка, мне мебель нужна. Мне окончательно надоел этот балаган. В торговом зале представлен товар, я выбрал модели и хочу их купить. А вы должны мне их продать, раз уж работаете здесь продавцом. Продать покупателю товар – ваша прямая обязанность», – объяснил я ей расклад отношений продавец-покупатель, не повышая голоса. «Я вам ничего не обязана!» – прокричала она мне в лицо. «Светочка, что случилось?» К нам на помощь спешила вышедшая из служебного помещения женщина. «Да ходят тут всякие! Работать мешают!» — объяснила продавец свое видение проблемы. «Покупатель мешает работать продавцу?» — усмехнулся я. В занятное все-таки время я угодил. «Молодой человек, что у вас?» — строгим взглядом рентгеном окинула меня подошедшая дама. Она была довольно прилично одета и, самое главное, умела носить недешевые вещи, отметил я, разглядывая новое действующее лицо. Эффектная женщина бальзаковского возраста. Стильная прическа каре, привлекательное ухоженное лицо, запах дорогого парфюма. «Пытаюсь купить мебель». Оценив даму, я добавил в устремленный на нее взгляд восхищение. «Но ваша сотрудница непреклонна. Отбивает все мои атаки». «Мария Сергеевна, я ему объясняю, что товара в наличии нет, а он слышать ничего не желает», — наябедничала Светочка. «Молодой человек, записывайтесь в очередь и ждите», — разобрав суть конфликта, заявила мне Мария Сергеевна. «И сколько надо ждать? Неделю, месяц?» Ждать заказ было для меня делом привычным, поэтому я и не удивился такому объяснению. Мне и Светочка могла бы это все объяснить, но та предпочла верещать и топать ножкой. «Полгода? Год?» — ответила Мария Сергеевна. И вот тут я офигел. «Сколько?» — переспросил я, вновь начав рассматривать дешевую кровать, что стояла рядом, не понимая, чего тут столько ждать. Я же не ручную работу заказываю. «Возможно, и дольше. Решили меня добить». «И что делать? Опять договариваться и переплачивать? На этот советский сервис никаких денег не хватит. Придется каждый месяц под машины прыгать. Я беззвучно рассмеялся. Понятно. Спасибо, что разъяснили. Всего доброго. Вежливо распрощался я, решив, что посплю и на старом диване. Молодой человек. Марья Сергеевна отчего-то не спешила меня отпускать. Она смотрела на меня задумчиво. Легким движением ладони женщина спровадила подчиненную. «Вы не местный?» — спросила она меня, когда Светочка удалилась. «Не местный», — согласился я, пожав плечами, не понимая, к чему это выяснять. «С запада приехали? Из соцлагеря?» — последовали другие вопросы, и, не дожидаясь ответа, «я так сразу по вам и поняла». Я удивился, вспомнив про свой немодный прикид. «Одеты неброско, вежливы, держитесь независимо», заметив мое недоумение, пояснила она. Я с любопытством взглянул на эту проницательную женщину. По сути, первую, кто, заметив мою чуждость, разложил все по полочкам. Остальные лишь чесали репу, соображая, что со мной не так. «Будет вам кровать», заговорщицки подмигнув, сообщила она мне. «И за сколько денег она материализуется в моей квартире?» — поинтересовался я. Денежный вопрос был для меня немаловажным. Если много запросит, то я от кровати откажусь. «По госцене», — засмеялась она красивым, переливающимся смехом. «С чего такие преференции?» — удивился я, но спорить с женщиной не стал. Дальше меня пригласили в подсобное помещение. Записали мой заказ и адрес доставки. Я оплатил мебель по госцене, добавив 2 червонца за работу грузчиков. Распрощались мы с Марией Сергеевной сердечно, но без интимного подтекста, как я уже себе напридумывал. Женщина вела со мной доброжелательно, но не флиртовала, при этом настойчиво вручила мне номер своего телефона. Как рабочего, так и домашнего. И я совсем уже ничего не понимал. А на выходе из отдела меня ждало препятствие в виде выстроенной в боевом порядке толпы сектантов. Все как один, они смотрели на меня неприветливо. Я озадаченно окинул их взглядом, задержавшись на стоящей напротив меня их предводительнице. Широкое лицо с двойным подбородком, замаскированное крупными бусами дряблая шея, темное длинное платье, на плече увесистая сумка. «Ваша фамилия?» — начальственным тоном спросила она и помахала перед моим лицом тетрадкой. «А что вам до моей фамилии?» Раз уж пришлось остановиться, я решил узнать причину наезда. «То есть вас нет в списках?» — обличительно воскликнула она. «Решили без очереди отовариться?» Женщина недобро прищурилась. «Еще один блатной выискался, без очереди в лес!» К обвинениям присоединился давешний, казавшийся интеллигентным, очкарик. «Товарищи, идите вы лесом!» Поняв, в чем дело, послал я их по не самому дальнему маршруту, а сам, не обращая внимания на ругань, свернул к лестнице. Мне еще нужно было купить постельное белье и посуду. Освободился я только часа через 2. Везде очереди. Очень медленное и нерациональное обслуживание, дефицит товара, нервотрепка и хамство продавцов. Причуды советской торговли, с которыми мне пришлось столкнуться, выкачали из меня всю жизненную энергию. Так что, приехав в квартиру, я застелил диван и, позабыв про ужин, вырубился. Первую половину следующего дня вновь провел у ведомственной поликлиники, собирая подписи врачей о том, что годен к службе. Затем меня ждала последняя примерка у портного, что отняло еще 1,5 часа моего времени. «Вам не кажется, что чего-то не хватает?» — спросил я у Вениамина Анисимовича, когда рассматривал надетый на себя костюм в зеркале. «Чего не хватает?» — обеспокоился портной, пытаясь отыскать изъян в пошитом им изделии. «Туфель», — помог ему я. «Туфель?» — удивился портной. «Какое это имеет ко мне отношение?» — говорил его взгляд. «У вас получается отличный костюм», — сделал я комплимент его мастерству. Но, увы, хороший костюм с сандалиями не наденешь. Мы синхронно посмотрели на мои ноги, и я для наглядности пошевелил пальцами. «Да, непорядок», — пораженно пробормотал портной, словно дивясь только что сделанному открытию. «Я о том же», — поддакнул ему я. «Вениамин Анисимович, вы можете помочь мне с хорошими туфлями?» В ожидании ответа я застыл с просительным выражением лица. Мастер задумался. «Минутку», — сказал он и скрылся в коридоре, откуда вернулся уже со знакомым мне телефоном. «Как же у вас тут все сложно», — пробормотал я несколько минут спустя, неохотно плетясь к выходу. Предстояло ехать навстречу с фарцовщиком. Все дороги ведут в ЦУМ. Именно возле него мне была назначена очередная деловая встреча. Я обежал взглядом ступеньки, но никого подходящего не заметил. Вениамин Анисимович на этот раз никаких примет мне не раскрыл, а наоборот, описал мою внешность неведомому Костику. «Парень! Эй, парень! Оглох, что ли?» Ко мне подскочил молодой мужик в темных очках с наклейками на стеклах. «Мода здесь, что ли, такая?» — думал я, неприязненно его рассматривая. От него жутко воняло туалетной водой, словно он в ней искупался вместе с одеждой, обсох и пошел в таком виде на улицу к людям приставать. Поэтому я предпочел от него отойти подальше, но этот тип посыла не понял. «Прибарахлиться хочешь?» Двигаясь следом и жуя жвачку, тянул он гнусаво. «Есть шузы, вочи!» «Ты вообще кто, придурок?» Перебил его я, демонстративно зажав нос. То, что это фарцовщик от Вениамина Анисимовича, мне даже в голову не пришло. Слишком уж они были разными. Вот Эдмунд легко вписывался в круг общения портного, но никак не это чудо в наклейках. «Сачок, отвали», — вмешался в наш диалог третий участник. «Вот этот, похоже, был моим будущим партнером по товарно-денежным отношениям. Молодой парень моего возраста, одет в джинсы клёши, спортивную футболку с яркой надписью на английском. На ногах кроссовки, на голове собранные в хвост длинные волосы. Взгляд одновременно угрожающий и насмешливый, от которого вонючий сачок, не возникая, ретировался и растворился в толпе. «Константин, Альберт, отойдем?» С этими словами он повел меня вдоль проспекта и на ходу начал обсуждать дела. «Какие вещи нужны? Размер, цвет?» «Туфли нужны две пары черного цвета, одна пара из тонкой кожи на лето. Можно какого-нибудь светлого оттенка. Размер 42-й. Джинсы американские прямые, темно-синие и черные, футболки, в том числе поло, свитер, куртки спортивные и кожаные, кроссовки, спортивный костюм и презервативы», — вспомнил я в конце еще об одном важном заказе, а то советская резина меня не впечатлила. «Понял», — что-то там прикинул в уме Константин. «Часть из этого могу сегодня отдать, остальное через неделю. Пойдет?» «Пойдет. Еще бы я был против». «Ну тогда погнали», — ускорил он шаг. Привел меня знакомый Вениамина Анисимовича в гаражный кооператив. Справившись с навесным замком, он открыл бокс и первым вошел внутрь. Когда зажегся свет, я шагнул следом. «Смотри, здесь вот спортивная форма и футболки». Константин поставил на капот стоявший в гараже копейки две объемные сумки и расстегнул одну из них. Некоторые вещи были сложены в отдельные фирменные пакеты. Константин аккуратно их раскрыл и, что называется, продемонстрировал мне товар лицом. «Вот эти две твоего размера», — он протянул мне футболки, — «их по 100 отдам. Костюм 250». Пока я рассматривал предложенные вещи, Константин достал из глубины сумки пару коробок, в которых оказались кроссовки неведомого мне бренда Bottas и знакомые Adidas. «У тебя самый ходовой размер обуви, так что кроссовки тоже есть на выбор», — прокомментировал он и зачастил дальше. «Курток пока нет, но к августу, думаю, что-нибудь появится. И насчет прямых джинсов тоже сразу говорю. Пока нет. Редкий товар. Не модный. Его специально надо заказывать. Не знаю, зачем они тебе сдались. Ну да ладно. Хозяин барин. И раз обещал, то привезу. Правда, по времени загадывать не буду. Лады? Лады, не стал возражать я. Могу еще трусы предложить. С этими словами он вытащил из другой сумки целую стопку этих самых трусов. Ну и презики. Правда, только две упаковки по 12 штук осталось. Но через неделю довезу. Никогда не покупал вещи в гараже. Новый для меня опыт. Поэтому, покрутив в руках футболки и приложив их к телу, я не представлял, что делать дальше. Константин заметил мои затруднения и снял с одной из полок приличного размера зеркало, поставив его так, чтобы мне удобно было в него смотреться. Сервис, однако. «Не нравится, что ли?» — спросил Константин, не обнаружив на моем лице ожидаемого восторга. «Да как тебе сказать?» «Нормально вроде, но я к другим вещам привык. Эти футболки мне абсолютно не нравились. Какая-то нестильная хрень». «Фирма же все!» — не понял он суть претензий. «Вениамин Анисимович предупредил меня, что ты откуда-то с запада. Я поэтому тебе туфту и не впариваю». От услышанного я прифигел, но вслух удивления не высказал. «Давай так», — определился я, бросив футболки на сумку. «Я беру одни кроссовки, спортивный костюм Adidas, штук 5 трусов и все презервативы. А с тебя жду куртку или ветровку, прямые джинсы и туфли. Окей?» «Окей», — кивнул Константин и начал убирать забракованный мною товар обратно в сумке. «С тебя 600 рублей», — повернулся он ко мне и, упреждая, добавил: «на следующую покупку скидка». «Слушай, ты еще не подскажешь?» — притормозил я на выходе. «Где здесь можно стиральную машину взять?» «В прокате посмотри», — пожал он плечами. «А если новую надо, то могу с человеком свести». «Хорошо. Сперва в прокате посмотрю. Не захотел я тратить лишние деньги. Их и так осталось совсем мало». «Ну, подходи, если что. Меня у ЦУМа можно найти».